Сережа хмыкнул. «В том-то и дело», — понимающе откликнулся Владимир Матвеевич. «Вариантов много, и все неплохие, но ни один из них не спасение для вашего отряда. Есть, правда, еще один способ». «Какой?» «Добиваться своего. Упрямо ждать. Не распускать эспаду. Никому не давать покоя. Требовать, требовать. А мы поможем, но времени уйдет немало». «Ну и пусть. Лишь бы добиться». «Но в этом деле тоже есть большая сложность». «Какая?» «С вашим командиром, с Олегом это связано. Он сам объяснит, наверное». Приоткрылась дверь, и в комнату заглянула женщина. Сережа ее узнал. Это с ней он разговаривал, когда хоронили Алексея Борисовича. Женщина раздраженно сказала: «Владимир Матвеевич, я звоню, звоню, мне нужны гранки вашего материала». «У меня посетитель», — сказал Ларцев. Женщина взглянула на Сережу, тоже узнала. «А, вот что, тогда через полчаса». Она коротко кивнула им и прикрыла дверь. Ларцев мельком посмотрел на часы, и Сережа сообразил, что у Владимира Матвеевича еще десятки дел, не менее важных, чем эспада. «Я пойду», — сказал он. Ларцев протянул узкую сухую руку. «Видишь, Сережа, не все на свете решается просто. Но мы постараемся помочь, если вы будете держаться». «Будем», — сказал Сережа. В тот же день перед школой Сережа зашел к Олегу. «Неважные у нас дела», — сказал Олег. «Да, капитан?» «Ларцев говорит, надо ждать», — Олег тихо сказал. «Не могу я ждать, Сережа. Я работать должен. Не сидеть же у сестры на шее. А должность мою сократили, раз клуба нет. Она и так была какая-то сверхплановая, что ли». «Мы тебя прокормим всем отрядом», — горячо сказал Сережа, но тут же понял, что брякнул несуразицу. Олег улыбнулся ему как маленькому. «Мне на пенсию нельзя. С заочного отделения попрут, если не буду работать по специальности, как педагог». «Что же делать?» «Вот именно, что делать. Старшим вожатым в школу или методистом в Дом пионеров меня райком, допустим, определит. А я же не смогу там работать, Сергей, раз вы рядом. Это не жизнь будет, на части рваться. И пользы никакой». «Уеду я, Сережа». Торопливым шепотом Сережа сказал: «Олег, не надо. Что ты?» «В том-то и дело, что надо. Сейчас надо. Здесь я без дела, а там...» «Где там?» — громко спросил Сережа и встал со стула. «Не кричи», — попросил Олег. «Я не виноват». Он взял со стола распечатанное письмо, вытряхнул из конверта листки. «Посмотри». Это было странное письмо. На листках одни фамилии, разными почерками. Кузнецов, Ленский, Павлов, Савчук, Пальчиков. Много-много фамилий, в разброс, некоторые неразборчиво. «Это что?» «Подписи», — сказал Олег и отвернулся к окну. «Ты посмотри первый лист». Сережа отыскал начальную страницу. «Здравствуйте, Олег Петрович. Я с вами не знаком, но пишу вам от имени тех, кто вас знает и помнит. И в подтверждение этого в конце письма их подписи. Я пошел на этот шаг, чтобы письмо прозвучало как можно убедительнее. Меня зовут Игорь Васильевич Сухов. Я новый директор интерната номер один в Красном Береге. Работаю всего месяц. И каждый день в тех или иных обстоятельствах я сталкиваюсь с вашим именем, с воспоминаниями о вас. Многие ребята ушли, много пришло новых, но по меньшей мере 300 человек, те, кого вы знаете. Они говорят о вас как о человеке, который им очень нужен. Старшего вожатого у нас нет. И если у вас есть хоть маленькая возможность...» Сережа бросил разлетевшиеся листки. Тихо и отчаянно сказал в лицо Олегу: «У тебя нет возможности, понял? Ты не имеешь права». Олег не отвел взгляда. Ответил: «Я знал, что ты это скажешь. Я себе сам эти слова говорил 1000 раз вашими голосами. Но там 300 человек, а здесь отряда уже нет». «Есть отряд! Ты сам говорил, пока есть флаг, есть отряд». «Да, но это уже не тот отряд. Это скорее память об отряде. А там... Если бы ты знал. Думаешь, им всегда хорошо? Многие в интернат не от радости жизни попали. У кого-то родителей нет, или в семье неладно, или еще что. Беда какая-то.